Ночью было -45 градусов, а рано утром при выходе со стоянки -44 градуса Цельсия. К полудню мы поднялись на мыс Террор, и вскоре нам открылся Эребус. Это был первый по-настоящему светлый день, хотя оставался еще целый месяц до появления солнца из-за горизонта. Не могу передать, какое облегчение принес нам дневной свет. Мы пересекли мыс по более широкой дуге, чем на пути туда, и оставили внутри нее все те хребты, на которых тогда 3 дня бедовали в пургу. На следующую ночь мороз достиг -54 градуса Цельсия. Мы вернулись в безветренную бухту Барьера с ее низкими температурами, рыхлым снегом, туманами и дымками, с большими участками оседания наста. В субботу и воскресенье, 29 и 30, мы, как всегда обледеневшие, брели с раннего утра до позднего вечера по этой снежной пустыне, радуясь тому, что скала Касл на глазах растет. Изредка то поднимался ветер, то ложился туман, но ненадолго. Силы наши убывали. Только сейчас мы понимаем, как тогда ослабли. И тем не менее мы медленно, но верно продвигались вперед, делая по 7-12 километров в день. А на пути туда, применяя челночный способ, не могли одолеть за день больше 2,5 километра на этом отрезке пути. Заранее боялись его. Он же оказался намного лучше, чем в тот раз. Снег стал менее рыхлым и зернистым. Лучше были заметны участки оседания. Это такие участки, где наст проваливается под ногами. Обычно они занимают площадь около 18 метров. Только ступишь ногой на его край, и верхняя ледяная корка оседает в пустоту на 5-7 сантиметров с тихим звоном, который сразу настораживает, нет ли поблизости трещин. Сейчас мы пересекали местность, где такие участки попадались часто. Один раз, пока Билл разжигал в палатке примус, я провалился ногой в проделанную мною же яму. Это вызвало значительное оседание. Сани, палатка со всем ее содержимым, и мы сами опустились примерно на 30 сантиметров, вызвав перезвон, который разнесся на много километров вокруг. Мы долго прислушивались, 3 минуты, не меньше, пока не начали замерзать. На ходу мы время от времени останавливались прямо в упряжи, уронив поводья в мягкий снег. Стояли, тяжело переводя дыхание, прислонившись спиной к поклаже, наваленному горой смёрзшемуся снаряжению. Ветра не было, лишь изредка проносились легкие его дуновения. Дыхание, вырываясь изо рта, превращалось потрескиванием в изморось. Разговоров никаких, только самые необходимые замечания. Уж не знаю, почему не замерзал язык, но зубы с удаленными нервами у меня раскалывались на части. Так мы шли после ленча часа 3. «Как ноги, Черри?» — интересуется Билл. «Очень замерзли. Так и должно быть. У меня тоже». Бёрди никто не спрашивал. С первого до последнего дня похода у него на ногах ни одного обморожения. Полчаса спустя, продолжая идти, Билл повторяет вопрос. «Я отвечаю, что совершенно не чувствую ног. У Билла одна нога, еще сохраняя чувствительность, но вторая онемела. Пора ставить лагерь», — считает Билл. «Впереди еще одна ужасная ночь. Мы освобождаемся от упряжи. Билл же прежде всего снимает меховые рукавицы, бережно расправляет смёрзшиеся мягкие части, хотя вообще-то их не так легко разгладить на воздухе, и кладет на снег перед собой этакие две черные точки. Его настоящие рукавицы пропали, когда разлетелась крыша. Эти же, тонкие из собачьего меха, предназначены служить лишь вкладышами. Красивые и приятные на ощупь, они годятся, пока сухие, для того, чтобы, например, закручивать винты теодолита. Но для ремней и завязок это слишком тонкая вещь. Но без них Билл и вовсе пропал бы. Работая в шерстяных полуварежках, варежках, а когда возможно, и меховых рукавицах поверх них, мы постепенно расстегиваем пряжки и расстилаем на снегу пол из зеленого брезента. Предполагалось, что он будет служить и парусом, но в этом путешествии его ни разу не удалось поставить. Лопата и бамбуковые стойки с прикрепленной к ним внутренней палаткой, обросшей льдом, покинули место наверху клади и ждут на снегу своей очереди. Теперь один за другим снимаем спальные мешки и ставим на пол эти твердые гробы с выпирающими во все стороны боками, в которых, однако, вся наша жизнь. Теперь один из нас может отвлечься и растереть закоченевшие пальцы. Снимаем кухню, привязанную к ящику с инструментами, и одни ее детали ставим на спальные мешки рядом с примусом, банкой с метиловым спиртом, спичками и так далее. Другие оставляем снаружи, их потом наполним снегом. Берем в каждую руку по стойке и растягиваем внутреннюю палатку над биваком. «Порядок, опускаем», — командует Билл. Осторожно втыкаем стойки в снег, стараясь не погружать их слишком глубоко. Лед на внутренней палатке образуется главным образом из-за испарений кухни. Прежде мы пытались его скалывать, но теперь махнули на него рукой. Маленькое вентиляционное отверстие верхушки палатки, призванное выпускать пар наружу, накрепко завязано, чтобы не уходило тепло. Затем набрасываем внешнюю палатку, и один из нас уже может приняться за третье из худших за весь день занятий. Первое из них — обживать спальный мешок. Второе, не лучше, провести в нем 6 часов. Время сна на час уменьшено. И, наконец, упомянутая третья незавидная работа. разжечь примус и поставить ужин вариться. Дежурный по кухне, сжимая в руке уцелевший от подсвечника металлический остов, с трудом протискивается в узкий рукав, служащий дверью. В замкнутом пространстве палатки кажется намного холоднее, чем снаружи. Он пытается зажечь спичку, пробует 3-4 жестянки, но безрезультатно. Отчаявшись, просит достать саней новую жестянку, еще не побывавшую в тепле палатки. Извлекает, наконец, пламя и зажигает свечу, подвешиваемую на проволоке кверху палатки. Не стану утомлять читателя описанием всех мук, через которые он проходит, пока разжигает примус и развязывает тесемки мешка с недельным рационом. К этому времени его спутники, скорее всего, уже закрепили надежно палатку в снегу, обнесли ее снежным заслоном, наполнили снегом и передали в палатку котел, установили термометр под санями и так далее. Всего находятся еще какие-нибудь 2-3 случайные работы, не терпящие отлагательства. Но можете не сомневаться, заслышав шипение примуса и заметив проблески света в палатке, каждый старается поскорее свернуть дела и влезть внутрь. Бёрди взамен унесенного ветром поддона приладил жестянку из-под галет. В общем, довольно удачно, хотя ее приходится постоянно поддерживать, поставив примус на мешок Билла. Плоские смёрзшиеся мешки не оставляют на полу свободного места. Приготовление пищи длится теперь еще дольше. Кто-то толчет галеты. Повар кладет порцию пемикана во внешний котел, уже наполовину наполнившийся талой водой. При первой возможности мы стараемся сменить дневную обувь на ночную, носки из верблюжьей шерсти и финеску. В тусклом свете свечи внимательно осматриваем ноги, нет ли обморожений. По-моему, проходит не меньше часа, прежде чем мы можем поднести ложку к рту. За пемиканом следует горячая вода, в которую макают галеты. На ленч у нас чай и галеты. На завтрак пемикан, галеты и чай. Скудость рациона объясняется тем, что мы не могли позволить себе роскошь иметь больше 3 мешков с провизией. И с этими-то мы хлебнули горя. Завязки у них, что проволока. Но и они бледнеют рядом с завязками от двери палатки, которой надо затягивать туго, особенно при сильном ветре. В первые дни мы очень старались перед погрузкой стряхивать с палатки иней. Теперь не до того. Вот до ног доходит тепло от съеденной похлебки, умножаемое предусмотрительно надето еще до ужина сухой обувью. Осторожно растираем отмороженные места. Затем начинаем влезать в спальные мешки. Мешок Боэрса точно по нему, хотя, может, чуть маловат для пухового вкладыша. У Бёрди, по-видимому, необычайно большой запас внутреннего тепла. И Билл, и я постоянно обмораживали ноги. Берди ни разу. Спит он, не берусь сказать точно сколько, но во всяком случае намного больше нас, даже в последние дни похода. Когда фактически всю ночь не можешь глаз сомкнуть, слышать его храп — одно удовольствие. На протяжении всего похода он неоднократно выворачивал свой спальник наизнанку и вытряхивал из него снег и ледышки, предохраняясь таким образом от сырости. Процедура, требующая недюжинной сноровки. Вывернуть мешок, причем действуя молниеносно, можно лишь в тот самый миг, как ты из него вылез, иначе он мгновенно заледенеет. Выходя ночью из палатки, мы опрометью кидались назад, чтобы спальник не успел затвердеть. Впрочем, так бывало, конечно, лишь при самых больших морозах. Поджечь наши спальные мешки не так-то просто, и мы смело вставляем в них зажженный примус, чтобы ускорить процесс оттаивания. Однако толку мало. На пути туда мы по утрам жгли примус, еще находясь в мешках. Вечерами также не гасили его, пока не влезали в них или, в худшем случае, пока не раскрывали клапан мешка. Но сейчас у нас нет керосина для подобных излишеств. Только в последний день-два можно так себя побаловать. Думаю, что даже тяжело больному вряд ли бывает хуже, чем было нам в спальных мешках, в которых мы тряслись от холода до боли в спине. Мало того, на обратном пути за ночь руки в мешках приходили в плачевное состояние. Спать приходилось в варежках и полуварежках. Из ледяных они превращались в мокрые. Соответственно, и руки становились, как у прачек, белые, влажные, все в морщинах. Начинать с такими руками рабочий день — чистое горе. Нам очень хотелось иметь для рук и ног несколько мешков синеграсса, обладающего великим достоинством. Из него вытряхивается влага. Но этого богатства хватило лишь для наших многострадальных ног. Тяготы обратного пути поблекли ныне в моей памяти, да и тело мое не реагировало на них так остро, как в начале пути. Оно претерпелось к ним и было слишком для этого слабо. Полагаю, что тоже относится и к моим товарищам. В тот день, когда мы спустились к пингвинам, мне уже было безразлично, упаду я в трещину или нет. А с тех пор на нашу долю выпало немало самых тяжких испытаний. Помню, что мы дремали на ходу, я просыпался, натыкаясь на Берди, а он на меня. Бил, шедший впереди на правах рулевого, умудрялся бодрствовать. Помню, что мы начинали клевать носом, сидя в ожидании обеда в относительно теплой палатке с кружкой или примусом в руках. Помню, что спальные мешки настолько оледенели, что им уже не причиняла вреда вода или похлебка, переливавшаяся через край искалеченного котла во время приготовления пищи.